Глава 30. Вырвавшись из душной столицы, я ощутила, если не гармонию с собой, то уже спокойствие. Все будет, как будет. Нет смысла переживать и нервничать. Тем более нервничать мне теперь нельзя, ведь я уже не одна. Это сказала старая няня Милана, которая принимала меня в этот мир и теперь собиралась принять моего ребенка. Не сходились мы только в одном. Милана с порога заявила, что будет девочка, но я упорно ждала сына, с синими, как летний полдень, глазами. Ехали мы медленно. На мой вопрос Венс посетовал, что телеги сильно загружены, но я видела, как они переглянулись с няней. «Меня берегут». Понимала, что правы, что сроку почти 6 месяцев, и надо беречься. Но медленная монотонная езда на 4-й день пути выматывала едва ли не сильнее тряски. На подъезде к последнему городку я не выдержала. «Хочу прогуляться. Давайте сделаем привал». Я постучала в крышу кареты, требуя остановиться. «Барышня, скоро город, там и нагуляетесь». Милана, как и все по-прежнему звавшие меня барышней, хотя мой живот уже почти не получалось скрыть, попыталась достучаться до моего разума. «А в городе вы уложите меня в гостиничном номере, потому что нужно отдыхать». Как раз-таки разум прекрасно помнил, как было в предыдущую ночевку. «А я хочу размять ноги, цветочки пособирать, на бабочек посмотреть». В общем, барышня на сносях капризничала почище младенца. Пришлось подчиняться. Венс остановил карету. Я, кряхтя, выбралась наружу. Ступила на споро-подставленную скамеечку и дальше, в придорожную пыль. С удовольствием потянулась, разминая затекшее тело, и огляделась. По правую сторону от дороги холмистые луга красовались яркими пятнами цветов, а по левую, пологий берег спускался к небольшой речушке. «Отличное место для привала. Сколько стоять будем?» — поинтересовалась Нютка, чтобы сообщить остальному обозу. Я видела, как не терпелось ей убежать, да и ехать в карете с беременной барышней и ее старой нянькой Нютке было непросто. То и дело выглядывала она в окно, выискивая кого-то взглядом. Я чувствовала, что скоро придется мне искать другую горничную, а Нютку отдавать замуж. «Полчаса-час, думаю, хватит», — ответила ей и пошла направо, по зеленой траве. Очень захотелось ощутить аромат тех синих цветов. С некоторых пор у меня появилась особая любовь к этому цвету. Еще и небо было насыщено синим, лишь редкие облака рассеивали лазурь у самого горизонта. Я присела в траву у цветочной полянки, наслаждаясь ароматом цветов. Несмотря на браваду в карете и желание размять ноги, долго ходить я уже не могла, быстро уставала. «Барышня, барышня!» — донесся до меня испуганный крик Нютки. Она бежала из придорожных кустов со стороны реки, а следом за ней быстро шел внучатый племянник Миланы, на ходу оправляя одежду. «Значит, осенью будем играть свадьбу», — отрешенно подумала я, вдруг замечая, что за парочкой идет кто-то еще. Мужчина был одет по-дорожному и вел в поводу лошадь. Я пристально следила за каждым его движением, потому что глаза отказывались верить тому, что видели. А вот мужчина дошел до кареты, перекинулся парой слов с Венсом и няней, которая махнула рукой в мою сторону. Сердце забилось часто-часто, когда мужчина оставил коня на дороге и направился ко мне, прямо по луговой траве, приминая ее сапогами. Он подходил все ближе, а я дышала через раз, то и дело вообще забывая, зачем это нужно. Наконец он подошел и опустился на траву в нескольких шагах от меня, аккурат по другую сторону цветочной полянки. «Здравствуй, Оливия», — произнес он до боли знакомым голосом. «Здравствуй, Морейн», — ответила я, изо всех сил, стараясь остаться спокойной. не показать, как взволновала меня эта встреча. Он смотрел на меня, а я смотрела перед собой. На цветы, своих людей, рассредоточившихся вдоль телег, и тоже то и дело поглядывающих на меня. Никто из них не решился нарушить наше с Морейном уединение, хотя за последние недели я ни разу не упомянула вслух его имя, и никто не упоминал. Пауза длилась минуту. Я уже думала, что он так и не решится что-либо сказать, и мы просто разойдемся в разные стороны. Лишь случайные путники, чьи дороги пересеклись по воле богов. Но Морейн спросил: «Ты сердишься?» Я могла бы многое ответить на этот вопрос. Как ждала его, как плакала в подушку, как надеялась, что на суде он хотя бы посмотрит на меня, ободрит, а потом снова плакала. Нет, это была правда. Все уже перегорело. Почти. У тебя своя жизнь, и ты имеешь право жить ее, как хочешь сам. Именно эта свобода была для меня самой важной, потому что далась тяжелее всего. Прости, что не пытался с тобой поговорить раньше. Я не мог. Хорошо. Просто ответила я, размышляя, сумею ли подняться так, чтобы мой живот не было заметно. Желание рассказать Морейну о ребенке пропало, но двигалась я с грацией оседланной коровы, и вряд ли Хант это не заметил бы. Поэтому я осталась сидеть, надеясь только, что у меня хватит терпения выслушать его объяснение, и что он уйдет до того, как я расплачусь. Хант словно почувствовал, как я ощетинилась броней из колючек. Он резким движением поднялся на ноги, за мгновение преодолел разделяющее нас расстояние и бухнулся передо мной на колени, склонив голову. При этом он схватил мои руки и начал их целовать с горячечным жаром. Я вяло сопротивлялась, но недолго. Прикосновения Морейна были столь обжигающе острыми, что по коже у меня побежали мурашки. Я задрожала, не в силах больше изображать из себя бесчувственную недотрогу. По щекам потекли слезы. В последнее время я плакала много и часто, причем безо всякой причины. Но Морейн тут же выпрямился, испугавшись. Он начал целовать мое лицо, стирая слезы губами. И, надо признаться, это был отличный способ. Спустя полминуты мы уже целовались, позабыв обо всем на свете. И лишь когда Морейн наконец отстранился, я вспомнила, что мне нужны объяснения, и потребовала их. «Расскажи мне все, с самого начала и подробно, все детали. Ты слишком долго лгал мне, скрывал правду, не договаривал. Я хочу знать все». И добавила, выделив голосом: «На этот раз совсем все. Я столько раз обжигалась, в том числе и с Морейном, что сейчас мне необходима была вся истина, целиком, чтобы решить, смогу я простить его или нет». Морейн кивнул. Несколько секунд он молчал, собираясь с мыслями, а затем начал говорить. «Как я уже говорил, я работал дознавателем ордена, жандармом», — пояснил он на мой вопросительный взгляд, «но по магическим делам. Граф Дайн привлек мое внимание пару лет назад. Слабый маг и малоприятный человек, если уж честно, он вдруг начал сочиться энергией, поправил свои дела, изрядно пошатнувшиеся, с тех пор, как он стал главой рода. Я решил к нему присмотреться и понял, что Дайн нашел источник магии. Он начал быстро подниматься по карьерной лестнице в ордене, занимал высокие должности, на которые у него не хватало ни сил, ни умений. Он торговал магическими накопителями из-под полы, заставляя голосовать за себя на заседаниях. «Неужели маги готовы продаться за крупицу силы?» — удивилась я. «Не крупицы», — возразил Морейн. «Эти накопители были до краев заполнены чистейшей магией. Я стал выяснять, откуда он черпает силу, и накопал очень много грязи. У Дайна оказались далеко идущие планы. Он желал сместить главу ордена и заменить совет верными себе людьми. которые были готовы на измену ради нескончаемого запаса магии. По крайней мере, именно это Дайн и обещал своим соратникам. А мне Гилберт сказал, что я перестала приносить пользу, потому что научилась закрываться от него. Морейн посмотрел на меня с удивлением, за которым скрывалось уважение. «Ты действительно очень сильна, Оливия». «Была», — услышала я недосказанное, но не стала его перебивать. «Дайну удавалось скрывать тебя ото всех. Он держал тебя в заперти, не подпускал к тебе никого, кто бы мог выявить твою природу. Я долго крутился вокруг, прежде чем понял, что к чему. И все равно, без доказательств, это были лишь мои домыслы. Мне нужно было прикоснуться к тебе, чтобы выявить источник. Но ты сказал, что почувствовал меня и перенесся. Я вспомнила тот день на покрытой льдом реке. Я солгал, просто признался он, и добавил. Прости, тогда я не мог сказать тебе правду. До недавних пор я был связан магической клятвой. Я кивнула. О том, как действовала магическая клятва, я хорошо помнила. И все равно мне было тяжело простить очередную ложь. Поэтому я пока просто приняла его ответ. Продолжай. Я знал, что вы отправились в Дайнхолл и планировал подловить тебя там, надеясь, что в защищенном поместье граф ослабит контроль. Но я опоздал. Дайн пропал без вести. Ты сошла с ума. Произнеся это, он тут же взглянул на меня и поправился. Так говорили слуги. Да и твое желание отправиться в одиночестве в заброшенную усадьбу выглядело немного странно. Это было не мое желание. Поправила его я. Я знаю это сейчас. Но тогда Морейн не договорил. И я поняла, что он тоже счел меня сумасшедшей. Впрочем, со стороны все именно так и выглядело. Заловки тогда расстарались на совесть. Мне удалось подкупить одну из горничных. «Неужели Кэти?» — перебила я. «Да, Кэти», — подтвердил Морейн. И я грустно усмехнулась. Эта девушка предала не только меня. Она мне все рассказала, но покинуть поместье я не успел. Меня обнаружила охрана. «Твоя рана?» — ахнула я, вспомнив, что нашла Морейна с глубоким порезом. «Да», — он кивнул. «Мне пришлось строить портал, одновременно отбиваясь от охраны. Все, что у меня было, — это примерные координаты и ключ для завода часов, которые ты взяла с собой. Поэтому мне очень повезло, что я вылетел рядом с усадьбой, а не посреди леса, прямо в пасти волков. Зачем тебе ключ от часов? По-другому тебя было не найти, ведь источник — невозможно отследить магически. И это я еще не знал, что усадьба защищена. Иначе мог и не рискнуть строить туда портал. Слишком опасно. Ты жалеешь, что рискнул? Уточнила я. Ни одной минуты. Ответил он с жаром и снова начал целовать мои ладони. Но это было еще не все. Поэтому я позволила себе несколько мгновений слабости, а потом забрала руки. Теперь расскажи, почему за время суда ты даже не подошел ко мне. Я не мог привлекать внимание. За мной наблюдали, — пояснил Морейн. Если бы тебя заподозрили в связи с другим мужчиной, могли аннулировать развод. Ты бы не смогла выйти замуж, пока жив Дайн. Какая тебе разница? — уточнила я с дрожью в голосе, поскольку мы, наконец, подобрались к тому, что волновало меня больше всего. Потому что я планировал жениться на тебе сам. И все еще планирую. К тому же мне не хотелось ехать на каторгу, чтобы сделать тебя вдовой. Я не сразу поняла, что он шутит. А когда поняла, улыбнулась. Слегка. Ведь мне не было смешно. Оливия. Морейн снова завладел моими руками. И на этот раз держал крепко, чтобы я не смогла вырваться. Ты сможешь простить меня, выйти за меня замуж и жить со мной долго и счастливо до конца дней. «Что?» — это показалось очередной шуткой, но сердце в груди сделало кульбит. «Ты станешь моей женой», — повторил Морейн, по-прежнему не выпуская мои руки из захвата. «Чтобы ты снова бросил меня на долгие месяцы, чтобы я вновь осталась одна и не знала, где ты и что с тобой». В словах звучала вся горечь, которую я испытала за время ожидания. Я уволился со службы Оливии, просто ответил Морейн, и купил баронство. Подумал, что графский титул тебя после первого брака не прельстит. На герцогский у меня не хватило денег. «Ты купил титул?» — удивилась я. «Зачем?» «Без титула мне было стыдно просить твоей руки. Кто ты и кто я?» Морейн смущенно опустил голову. «Какой же ты дурак!» — воскликнула я, прижимая его голову к своей груди. А про себя подумала. «Да и я тоже». Он не мог рассказать мне правду и все глубже увязал в собственной лжи. Я надумала себе всякой ерунды, вместо того, чтобы спросить прямо. Хотя и тогда ему пришлось бы мне врать. Клятва не позволила бы сказать лишнего. В итоге страдали оба. И это Морейн еще не знает самого главного. Я уже открыла было рот, чтобы сообщить ему о ребенке, но затем передумала. «Помоги мне встать», — попросила я, протягивая руку. Морейн услужливо вскочил, помог мне подняться на ноги, а потом ошалело уставился на мой живот. «Это то, что я думаю?» — выдавил он наконец. «Это именно то, что ты думаешь, Морейн Хант. Или теперь нужно называть тебя Хан?» — улыбнулась я. «Если ты хочешь жениться на матери своего ребенка до его рождения, советую сделать это побыстрее». Его лицо просияло. Мак сжал мою ладонь и поднес к губам. «Да хоть сегодня», — заявил он уверенно и повел меня к карете. «Главное, чтобы мы носили одну фамилию». Однако сегодня ничего не вышло. В город мы въехали уже вечером. На предложение Морейна прямо сейчас отправиться на поиски храма няня с Нюткой ответили решительным отказом. А я так сильно вымоталась, что не осталось никаких сил возражать. Сначала долгие дни дороги, потом объяснение с Морейном. Я даже ужин доедала, уже в полусне. Зато утром меня разбудил аромат цветов. Я глубоко вдохнула, не открывая глаз, и улыбнулась. «Просыпайся, Соня. Проспишь самое главное», — произнес над ухом знакомый голос, шепотом. А потом мои губы накрыл поцелуй, быстрый и легкий. Я даже недовольно застонала, так быстро он кончился, но зато открыла глаза. На моей кровати расположилась целая клумба. Цветы всех мастей устилали одеяло. Вместе с ними прибыли и насекомые. По подушке деловито бежал муравей, изучая попадающуюся на пути растительность. «Ты оборвал все городские клумбы?» — спросила я, любуясь на это цветочное безобразие. Тишина вместо ответа заставила меня взглянуть на Морейна. Его хитрый вид говорил сам за себя. «И вообще, как ты попал сюда?» Я окинула взглядом номер и увидела приоткрытое окно. Морейн согласно кивнул, подтверждая мою догадку, и приосанился. «Ну еще бы! Забраться в окно второго этажа ранним утром, чтобы осыпать меня цветами и муравьями с городской клумбы. Тут явно есть чем гордиться. Тебе нельзя находиться в комнате незамужней девушки». Делано возмутилась я, чувствуя себя ужасно счастливой. «Я пришел, чтобы это исправить. Одевайся». Морейн положил рядом со мной платье, белье и чулки. Туфли стояли у кровати. «Я помогу». То, как решительно и по-деловому он подошел к вопросу, заставило меня подчиниться. К тому же было интересно, что он придумал. Нютка, спавшая на диванчике у двери, проснулась от нашего перешептывания и приподняла голову. Вопросительно посмотрела на меня, не зная, как реагировать на происходящее. «Спи», — велела я ей беззвучно и приложила палец к губам. Горничная понятливо опустила голову обратно на подушку и закрыла глаза. Морейн действительно помог мне одеться. Правда, он путался в завязках и пуговках, так что приходилось постоянно указывать на недочеты. Из гостиничного номера мы вышли с соблюдением конспирации, на цыпочках и переговариваясь шепотом. Это было уморительно смешно, и я то и дело подхихикивала, закрывая рот ладонью. Помогало мало, смех все равно прорывался наружу. Морейн на меня цыкал со зверским видом, чем смешил еще больше. В гостинице царила тишина. Только внизу кухонные служанки топили печь и месили тесто для утренней выпечки. Сквозь открытую дверь кухни наружу прорывались веселые голоса. «Доброе утро! Господа что-то желают?» — спросил толстый управляющий, подняв взгляд от журнала, в который что-то записывал. «Ничего», — ответил Морейн. «Горячую булочку, когда вернусь?» — попросила я и, подумав, добавила. «Лучше две». «Растолстеешь», — зашипел Хант мне в ухо, придерживая дверь. «И ты меня бросишь?» — испугалась я. На самом деле мне не было страшно. Я знала, что он говорит не всерьез. И Морейн тотчас это подтвердил. «Вот еще», — возмутился он. «Я тогда тоже растолстею, и мы будем кататься, как два колобка». Я представила эту картину и прыснула со смеху. «Идем, тут недалеко». Морейн крепко сжал мою ладонь и, осторожно придерживая, помог спуститься с крыльца. Рассветное солнце позолотило крыши домов и шпиль церквушки, находившейся едва ли в сотне шагов от гостиницы. Действительно недалеко. Церковь была небольшой, но очень красивой. С белеными стенами, стрельчатыми окнами, высокой аркой двери и сверкавшей на солнце маковкой. «Думаешь, там кто-то есть? Еще так рано?» — засомневалась я. А вот Морейн был настроен решительно. «Есть. И уже ждет нас. Идем». Он потянул меня вперед, не позволяя отстать или засомневаться. Дернул кованое кольцо, заменявшее ручку. Тяжелая дверь заскрипела и поддалась, пропуская нас внутрь. В храме было прохладно и сумрачно. По коже тут же побежали мурашки. Не столько от холода, сколько от предвкушения того, что ждало меня впереди. «Цветы забыли», — воскликнул Морейн. «Какая же невеста без букета?» Я хихикнула, но сказать ничего не успела. Скрипнула дверца за алтарем, и к нам вышел священник. Против моего ожидания он оказался молод. Высокий и худой, он смотрел на нас с печалью во взгляде, и я догадалась, что Морейн вытащил его из постели ни свет ни заря. «Дети мои», — проговорил священник, и я с трудом удержала серьезное выражение. А потом поняла, что сейчас произойдет, и оробела. Сердце заполошно билось в груди, будто грозилось взлететь под свод храма. Готова ли я снова выйти замуж, вновь стать зависимой от мужчины и доверить ему свою жизнь, любить его в болезни и здравии, богатстве и бедности, пока смерть не разлучит нас? На все вопросы я ответила «да», вслух, сразу после Морейна. Он надел мне на палец серебряное кольцо с золотой проволокой по центру. Я не успела его толком рассмотреть, как Хант протянул мне второе, побольше. Центр кольца был чуть шероховатым на ощупь, будто там что-то написано. Едва я надела его на палец Морейна, как золотая проволока на кольцах засияла вязью. «Что там написано?» — шепотом спросила я. «Что ты теперь моя, отныне и навсегда», — ответил Хант. Сияние становилось шире и интенсивнее. Оно охватило наши руки, затем покрыло нас полностью, в итоге вспыхнув под сводом храма. Я даже зажмурилась от яркого света. И только священник, как ни в чем не бывало, продолжил обряд. Это сияние было доступно лишь нам двоим, мне и Морейну. «Можете поцеловать супругу», — разрешил священник, объявив брак заключенным. Наконец-то выдохнул мой уже муж и тотчас прильнул к моим губам. Малыш игриво затолкался, будто тоже радовался свершившемуся. В гостинице нас уже встречали. Нютка, позволившая мне сбежать, распереживалась и разбудила Милану. Ну а няня уже подняла на уши всю округу. «Барышня живая!» — караулившая у дверей Нютка прокричала внутрь и выдохнула с облегчением. Спустя полминуты на крыльцо выбежала запыхавшаяся Милана. От конюшен спешил Венс и другие люди. Все они, насупившись, смотрели на Морейна. Я уже испугалась, что, поторопившись с выводами, ему сейчас что-то скажут, и хотела сама все объяснить, но не успела. Мой муж меня опередил. «Доброе утро!» — улыбнулся он и, взяв меня за руку, поднял ее вверх. На солнце блеснули кольца. «Меня зовут барон Морейн Хан. Это моя жена, баронесса Хан. Прошу любить и жаловать». Я счастливо улыбалась. Морейн даже сменил фамилию, заменив последнюю букву на аристократическую «Н», чтобы жениться на мне. «Госпожа баронесса, поздравляем! Какое счастье!» Меня окружили радостные возгласы. Только Нютка смотрела печально, словно моя свадьба ее расстроила. «Что случилось?» — поинтересовалась я. «А как же праздник? А свадебный пир?» — всхлипнула она. «Праздновать будем, когда вернемся домой», — улыбнулся Морейн и сжал мою руку. Под поздравления и здравицы госпоже баронессе мы зашли в гостиницу завтракать, а сразу после отправились домой, в Дубки. Еще одни сутки пути дались мне нелегко, но муж неизменно был рядом, поддерживал меня, окружив заботой и любовью. А в начале ноября в Дубках на свет появилась госпожа Вероника Хан с синими-синими, как летний полдень, глазами. «Я ж говорила, будет девочка», — сообщила довольная няня, передавая малышку отцу. «А мы ее и ждали», — ответил Морейн, беря на руки свою дочь, с синими-синими, как летний полдень, глазами.